1942 года, Паола Жермен-Шнайдер, имя которой уже упоминалось выше, была арестована 31 января 1943 года в Париже. Пройдя через гитлеровские застенки, она выжила и умерла вскоре после окончания войны в Цюрихской больнице в ноябре 1945 года. В архиве разведупра сохранилась радиограмма Робинсона от 15 сентября 1942 года, адресованная в центр, когда он пытался спасти своего товарища от ареста. Он сообщал, что Паскаль был замечен у дома Жермен Шнайдер в сопровождении агентов гестапо и предлагал ей сотрудничать с ними, стать двойником. «Гестапо сосредоточило все усилия на нашей французской группе», — говорилось там. Н. из Б. арестован в Марселе. Известно, что 12 ноября 1942 года там был арестован бывший руководитель брюссельской разведгруппы Кент, но ведь в марсельской группе работали и другие. Кого обозначил буквой «Н» Робинсон, остается загадкой. Шестое. Предан мужчиной, единственным имевшим связь и адрес, полученный от вас. Я с другом был арестован в декабре, по этому адресу найден материал. Друг приговорен к смерти, жена 10 лет. Мой швейцарский друг в П. арестован в апреле, Бланше в мае. Здесь упомянут человек, выдавший Робинсона. Но можно гадать, кто это. Упоминаемый друг Медардо Гриотто, выполнявший в их группе обязанности радиста. Гитлеровцы приговорили его к смертной казни, и он был гильотинирован 28 июля 1943 года в берлинской тюрьме Плетцензе. Та же участь ждала и самого Гарри. Обезглавлен или расстрелян? Победа будет наша, ваш Г. Так заканчивает свое предсмертное послание Анри Робинсон. Он не ошибся, предвидя такой конец.